примеру, численность армии противника, фыркнул вождь племени кочующих охотников и, освободившись, схватил бородача и также поднял. «Ну да, когда один против сотни, тут хочешь не хочешь, а проиграешь», вздохнул бородач и приземлился на землю. Готов с этим поспорить, в руках Артема появились три книги навыков оранга, которые он передал двум мужчинам. Хо-хо-хо-хо, бородач потерял дар речи, а его товарищ стал серьезным и внимательно читал описание. «Впечатляет. Прошу прощения, но вы про нас забыли», раздался голос из толпы, и вперед вышел сереброволосый мужчина. Ему было лет так 40, а уши слегка заострены. Артем застыл, а миг спустя рядом появилась Лена, услышавшая его мысли. Ранее девушка перенеслась в башню магов порохового города, устанавливая там большой магический камень. Серебровласые смотрели друг на друга, не веря глазам, а Артем ощутил укол ревности. Но Лена взяла его руку и прижала к себе. «Он не читал твои мысли, слишком слаб», сказала Лена и посмотрела на Сереброволосого. «У меня жена и сын», улыбнулся тот. 8 лет мальчику, сестра, уже почти 11. Но она сама решит», строго заявила девушка, а тот расплылся в улыбке. «Так этот ушастый хрен наши мысли читал?» поинтересовался бородач, а император рассмеялся, затем начал всех приглашать в империю. Но, конечно, лишь после того, как те поклялись ему в верности. Итого к империи присоединились 20 племен нелюдей, 6 феодалов разной степени важности и 7 торговцев. Многие уже знали об Артеме и знали о его нелюбви к рабству. Поэтому работорговцы и не рискнули сюда соваться. Далее началось самое сложное. Всем раздать указания, навыки, выделить денег и отправить обратно. Ну и понять, куда двигаться. Все же если кочевники без проблем сами доберутся до острова, то феодалам без вариантов. Переброска флотом их населения займет месяц, если не больше. Но также стоило уточнить, что после замены Леной магических камней в башнях магов, мощность света стала такой, что теперь освещает даже ближайшие парящие осколки. Те самые, которые притягиваются отовсюду. Империя сама по себе стремительно разрастается и на текущий момент уже более 25 километров в ширину. Общая площадь уже превысила 700 квадратных километров. И с каждым днем она непрерывно растет. Дошло до того, что где-то на юге есть огромный фиолетовый лес грибов, а его с двух сторон окружают пустыни, позади которых скалистая гора. Патрульные пока не решаются туда идти, да и смысла особого не было, ведь защитники системы охотно сражаются с монстрами, но не всегда успешно. В итоге остров Империя полетел к ближайшим феодам, что были на пути к королевству Иго. Остальных привезут кочевники и торговцы. Каждый из торговцев имел свою базу. Расположены они либо в феодах, либо на осколках. Также Артем поставил строиться еще одну акулу. Ну и самое главное, морально собравшись духом и отправив все корабли, император начал снижение острова. Но аккуратно, и только рыбка по имени Титан клюнула, остров начал подниматься, а Артем щупальцами подхватил одного из 5 титанов и затащил на землю. Началось долгое сражение, в котором участвовало более 1000 магов, а затем после 2-часового отдыха второе сражение. По очереди император уничтожил 7 титанов и небольшие полчища монстров поменьше. Когда все здоровяки были истреблены, империя опустилась ниже. Это было нужно, чтобы загруженные корабли могли попасть на остров. Сейчас же транспортники не способны на такое, лишь если они летят с пустым трюмом, и то на предельной мощности. Пока император сражался, одна из его королев оказалась посреди просторного помещения, заставленного рабочими столами, полными бумаг. За ними сидели молодые люди и усердно работали. Казалось бы, что это офис, но нет, это была гильдия воров. «Ваше Величество», — раздался мужской голос, и Лена увидела одноухого эльфа, который прятался за огромными кипами документов. Тот решил не исцелять поврежденное ухо в знак памяти. «Вы пришли за отчетом?» «Нет, просто узнать общую картину». «Понял. Но тут я мало что могу сказать. Люди взволнованы и немного напуганы ночью. Однако продемонстрированная мощь дает им надежду и веру в будущее. А шпионы, диверсанты и вредители, их разорвут на месте», — мужчина сдержанно рассмеялся, — «а с ним и его работники. Мы фиксируем не менее 100 драк с побоями каждый день. Как правило, это последствия плохих слов, сказанных в адрес кор императорской семьи». «Значит», — удивилась та, — «да, вас все любят. Пусть и прошло немного времени, но условия жизни людей значительно улучшились, и появилась вера в будущее». «Поняла, спасибо», — девушка слегка смутилась и перенеслась к императору. Тот стоял перед сервером и общался с ним. Касим присоединил еще 3 точки доступа и сейчас возвращается. «Монеты закончились», — сказал Артем, услышав шаги Лены. «Но зато он добыл нам дополнительные комплекты снаряжения». «Что?» — в ответ девушка поцеловала императора, и пришлось им переноситься в спальню. А там обнаружилась Кристина, лежащая в кровати и ковыряющаяся в планшете. «Я подожду своей очереди», — улыбнулась она и спряталась под одеялом. Но вскоре и до нее добрались загребущие лапы Артема. Но, когда они уже лежали в обнимку, настроение Кристины резко испортилось, а у Лены дернулись уши, и она приподнялась. «От зараза мысли прочитала», — вздохнула Кристина. «Что опять?» Парень обреченно вздохнул и тоже приподнялся. «Подруги мои, Юля с Марго, они недавно чудом выжили при тяжелых ранениях и теперь напуганы. Настолько, что хотят стать твоими любовницами, лишь бы ты их защитил». «Ты про тех блондинок?» – задумался Артем. «А почему ты просто не возьмешь их своими помощниками? Не хотят менять шило на мыло и подставлять меня в случае косяков. Чепуха какая! Дай им вакантные должности, у нас и так острая нехватка доверенных людей, а новых земель – тьма. Лучше хоть кто-то будут ими заниматься и совершать ошибки, чем они будут пустовать». «Хорошо, спасибо». Девушка мило заулыбалась и обняла императора, но вдруг выскочила из кровати. «Забыла, они же обороняли осколок. Пойду узнаю, как они». Кристина бросилась искать одежду, а с ней Елена поднялась. «Сопровожу ее, тогда и я работать». Артем грустно улыбнулся, но вдруг зазвенел стационарный телефон. Белкин звонил. В скором времени император оказался в Анкаре, где состоялся один очень важный и не очень приятный разговор. Взорвать ядерную бомбу в их столице? Артем с недоумением посмотрел на 5 мужчин, собравшихся в небольшом помещении. «Бомбы. Одна бомба не уничтожит дворец», — поправил его турок. «Наши агенты подтвердили наличие как в городе, так и близ него, огромных армий. У них более 1 000 000 солдат. Может, все 2. Если они попадут на землю, война таких масштабов сможет уничтожить мир. Также мы пробовали биологическое и химическое оружие на войсках в Кайсере», — вмешался американец. «Все бесполезно. Высокая характеристика живучести дает фактически иммунитет ко всем болезням и отравляющим веществам. Проникнуть во дворец также невозможно. Шилцы знают о том, что вы проникли в их мир. Из-за этого уровень безопасности даже по меркам местных беспрецедентный. Узнали? Ясно. Моя помощь Шел вышла боком. К сожалению, бомбы уничтожат лишь 1-е кольцо, остальной город уничтожить не выйдет. Бомбы попросту не способны разрушить стены», — продолжил американец, еще больше удивляя императора. «Их питают магические кристаллы, добытые с проклятых островов. Огромное количество кристаллов, но самая высокая защита лишь у 1-го кольца, 2-я вдвое слабее. Но даже так, уничтожить армию противника мы не сможем. Лишь если прорваться, установить бомбу и умереть вместе с врагом. Если вы нам не поможете, нам придется использовать именно самоубийственный вариант. Ну и как вариант взорвать 100 бомб вокруг города, надеясь, что радиация сможет помешать противнику», — добавил воинственный француз. «Значит, тотальная война?» — спросил Артем, а ему протянули телефон, там было видео, сделанное агентом в столице Шелу. Там людей в клетке привезли к большому 4-этажному зданию. Это ресторан для знатных особ, и он очень популярный. А люди — это жители Милана, и вряд ли их туда привезли, чтобы они там работали, — объяснили ему. «Мы, конечно, понимаем, что не все шилцы, людоеды и чудовища, но такое — это уже слишком». Артем лишь кивнул. В голове же не могла улечься мысль, почему такая большая армия не была использована в защите мира от комаров. Однако был лишь один вариант, который приходил на ум. Комары были лишь поводом. Либо есть еще что-то, о чем люди не догадываются, но знает правитель Шелу. Решив, что, возможно, сам у него спросит, так как сражаться с ним все равно придется, но уже на земле, Артем оставил ненужные мысли и обсудил план. А он уже был составлен, и вызывал большие сомнения у Артема. Поэтому он взял немного времени, чтобы получше подготовиться. Но этого самого времени было мало. В столице ищут агентов с земли, и не только в столице. В город с каждым днем прибывает все больше сильных людей. Простые же люди окружили город на многие километры. Сейчас там лагерь беженцев невероятных размеров. Вместе с Леной, а Артем изучил почти 20 навыков и подобрал подходящее снаряжение. Кольца, артефакты, расходники, зелья полного исцеления и многое другое. И когда они закончили, перенеслись в Шеллу. Они оказались в пещере, которой ранее не было, но это было скорее помещение, которое магией создали над вратами, вырастили траву и всячески замаскировали. В помещении находилась охрана, два норфа и две мышки Грапи, а чуть дальше настоящий штаб с кучей оборудования и десятком агентов. Артем прошел дальше и вскоре покинул подземную базу, попав на сам холм. Там их уже ждал человек в металлической броне, схожей с той, что используют местные солдаты. Едва не опоздали, но спасибо, что согласились на это, без вас нам не справиться. Там совсем все плохо. Я, кстати, Максим. И пока идем, мужчина повел их вниз, к городу, на пути объясняя, с чем тут столкнулись. Но все просто. Как Артем продал правительству своей страны башню безопасности, алтарь тишины и прочие устройства, так и у шилцев они есть, разве что максимального уровня и в большом количестве. К примеру, алтарь тишины не позволяет использовать навыки и артефакты всем, кроме тех, кто находится в списке. Такие стоят на вратах и всех ключевых объектах столицы. Так что ни маскировка, ни что-либо подобное попросту не помогут. Вот только, сила Лены — это не навык. Артем уже проверял. Да, девушка существенно ослабевает, но пользоваться силой все же может. Однако об этом пока никто не знает. В скором времени люди спустились с холма, где их ждала карета. В ней они облачились в доспехи, которые плотно скрывают тело, а затем поехали в лагерь беженцев. Максим сел на место возничего, Артем сидел рядом, а Лена позади. В карете же вместо людей лишь мешки, множество мешков. Если их остановит и проверит, то сильно удивятся. Но здесь поможет сила Лены. Она просто залезет им в голову и заставит увидеть что-то другое. Сперва люди выехали на дорогу, которая была полна других карет, повозок и даже грузовиков, работающих на мане. Дорога в столицу была загружена, а на вратах шла тщательная проверка, поэтому путь занял более часа. Недалеко от врат карета свернула в лагерь беженцев, и он представлял собой печальное зрелище. Огромное количество обездоленных и голодающих людей, а еще здесь было много тех, кто хотел на них поживиться. Бандиты, работорговцы и даже вербовщики в армию, гвардию и отряды наемников. Пока ехали через лагерь, люди успели немало повидать, в основном плохого. Пригороды вытягивались примерно на километр от стены, но большая их часть захвачена беженцами, а местные жители переселились в сам город. И по мнению Артема правильно сделали, потому что то, что творилось здесь, просто чудовищно. Впрочем, по сравнению с тем, что шилцы творят в Турции и Италии, это так, шалость. «Хищники сильный пожирают слабого», – размышлял король, глядя, как группа голодных мужчин ест чей-то труп. В скором времени они прибыли к большому постоялому двору, разместили карету в закрытом стойле и спрыгнули с нее, а пару секунд спустя к ним подошел худой шеллиц бандитской наружности. Он залез внутрь кареты и осмотрел все мешки. «Груз на месте. Монеты?» – спросил он у мужчины, который сопровождал Артема, и тот метнул мешочек. Худой посчитал монеты и, кивнув, махнул рукой, повел к стене в этом же стойле, убрал сено и поднял люк. «Сопроводи их!» — крикнул тот в люк и услышал ответ. «Понял. А теперь поторопитесь. Не дай бог ищейки вас застукают. Они регулярно ходят, осматривают все навыками. Не хватало еще, чтобы тоннель нашли», — ворчал худой, на что Максим молча кивнул. Но вдруг Лена дернулась к худому и коснулась головы. «Ты больше не хочешь нас сдать?» — приказала девушка. «Я больше никого не сдам ищейкам», — ответил тот, словно он зомбирован. «Молодец», — Лена обернулась к остальным, и люди спустились в тоннель. Было предельно ясно, что только что произошло, и Максим лишний раз порадовался, что в операции задействовали этих двоих. В тоннеле их ждал молодой парень, который повел людей, пока не вывел к каменной стене. В ней пробили дыру, и, судя по сияющим рунам, каждым каменный блок был зачарован, а за дырой городская канализация, очень вонючая, и она едва справлялась с потоком нечистот переполненного города. Благо, вдоль стен имелись дорожки для людей, а также решетки и ловушки на случай проникновения чудовищ. Но это не остановило контрабандистов. У них здесь были свой причал и лодка, моторная. «Прошу на борт», — заулыбался парень. «Следующая остановка – второе кольцо». Люди погрузились в лодку, и та поплыла. Осталась самая малость – как-то попасть в первый круг, где не работают магия и навыки. Глава 22. Шеллу, севернее города Апит. «Проклятие!» – выругался лорд Мокк, бросая взгляд на пылающий город. «Что там произошло?» — Почему этот пространственный король больше не помогает нам? Мы бы смогли, смогли, остынь, чтобы мы смогли, ответил ему едущий на ездовом олене лорд Ники. Не смогли бы, да и, думаю, ты догадываешься, что произошло. Верховный владыка начал нападение на миры. Очевидно, что один из них, это мир нашего пространственного короля. Проклятие. Почему все так произошло? Мы ведь могли договориться. Жить в мире. Не говори чепуху, маг на олене оскалил острые зубы. Мы, хищники, которые от мирной жизни стали толстыми и беспомощными. Ты сам это прекрасно видишь. Оба лорда кинули взгляд на другие отряды. Выглядели они печально. Особенно три лорда. От них практически не было пользы в бою, а то, как они управляли своими войсками, вызвало немало ругани у Мокка. Благо, они не стали упрямиться и все же отдали Мокку право управлять их армией. Лишь благодаря этому, удалось организованно отступить без серьезных потерь. Чем ближе к столице, тем жирнее и беспомощнее аристократы. Нашему народу нужна перезагрузка. Начать все сначала. Значит, да, Мокк, мои люди прислали несколько сообщений из столицы. Они провели расследование, и теперь я лучше понимаю всю картину происходящего. И вот что я скажу, мой старый друг, нас всех переиграли. Ники расхохотался, отчего получил кучу хмурых взглядов как генералов, так и лордов. О чем ты? У верховного владыки, оказывается, был припасен целый легион. Его бы хватило, чтобы не только остановить вторжение пятилапых, но и уничтожить их. Тогда почему? Недоумевал рыцарь, но вдруг его глаза расширились. Неужели? Кто знает, но мое мнение таково, что наш правитель специально спровоцировал катастрофу и не подавил ее в зародыше. Он всеми силами хочет покинуть наш мир. Зачем? Ради этого нового начала? Да. Но, возможно, есть и другие причины, о которых мы не знаем. Факт того, что у него была армия, подтвержден. Сейчас эта армия вторглась в миры, и готовятся переселенцы. Но в какой из миров переселяться, пока не решили. Значит, нас ждут десятилетия войн, крови и смертей, вздохнул рыцарь и оскалил зубастую пасть. Что ж, раз на то воля верховного владыки, то так тому и быть. Сметем всех врагов и завоюем себе место под солнцем. Ха, ты сметай, а я буду продавать тебе боеприпасы и снаряжение. Хитрый жук. Ха-ха-ха, столица мира Шеллу, канализация, все приплыли, заявил парень-лодочник, подвозя людей к стене, в которой красовалась дыра. Спасибо, Максим кинул парню монетку и полез в дыру, а за ним и Артем с Леной. Все они были в одинаковых доспехах, причем весьма распространенных. Похожие снаряжение использует гвардия многих не очень богатых родов, разве что на всех них изображены гербы рода, которому они принадлежат. В данном случае это был герб рода Ленокт, того самого, в чьем доме и оказалась троица, точнее, в подвале доме. Вы добрались, отлично. Из открывшейся двери, к которой вела ступенчатая лестница, показался мужчина, землянин. Проходите и отдохните. Как раз сейчас командир вернется. Броню можете снять. Мужчина указал на стену, перед которой стояли деревянные манекены, на которые вешаются доспехи и оружие. Поэтому вскоре Артем оказался в обычной одежде, а Лена в черном комбинезоне, что являлся боевым костюмом Клако, Вранга. Он позволял становиться невидимой. Максим же был 40-летним мужчиной. Доспехи он не снимал, лишь шлем снял, и то взял его с собой. А наверху был коридор, оббитый деревом. Хотя дом сделан из камня, людей провели в шикарную трапезную, где уже Артем обнаружил двух служанок. Они были из местных. Они рабыни, объяснил сопровождающий. Принадлежат хозяину дома. Нарушить приказы не могут, не подчиниться тоже. А сам хозяин дома, спросил император, сидит в своей комнате, с бомбой в животе. Одна ошибка, и он покойник. Но, если сомневаетесь в его верности, можете сами проверить. Он кинул взгляд на Лену, но та отрицательно покачала головой. Вскоре люди сели за стол, а служанки засуетились, и вскоре на столе появилась посуда, а затем и вода. А там и Максим пришел, а за ним, грохоча доспехами, в трапезную вошел крепкий мужчина. «Вы уже здесь», – заулыбался тот. «Отлично, у меня как раз есть новости». Он рухнул за стол, едва не сломав деревянный стул своим весом. «Сперва позвольте представиться. Франсуа, командую этой группой. Всего 9 групп. В основном они смешанные, как наша», – объяснил мужчина. «И перейду к делу. Ваш ручной аристократ, Зэри, который, нам удалось его найти. С его помощью можно попробовать попасть в первое кольцо. Думаю, он обрадуется, увидев нас», — хмыкнул Артем. «Но других способов нет, Как аристократ Зери откровенно где-то в самом внизу иерархии. Мы уже многое перепробовали. Искали контрабандистов, аристократов и преступников. Но ничего не выгорело. Однако если сможете что-то придумать, я буду только рад. Артем посмотрел на девушку, а та лишь пожала плечами. Нам нужно собрать больше информации и провести некоторые эксперименты. Можем мы как-то подобраться к вратам? Спросил Артем. Это будет рискованно. Или к местам, где работает глушилка. Уже проще, кивнул мужчина. Вскоре люди приступили к еде и заодно обсудили происходящее в городе. Ну а город, что логично, переполнен. Родственники живущих здесь лезут изо всех щелей и пытаются пробраться в город. Так что даже Зери сейчас гостит у отца жены. Среди простолюдинов дела обстоят схожим образом. Город переполнен и трещит по швам. Особенно в пятом и четвертых кольцах. Там не протолкнуться. Лишь благодаря этому, агентам удается действовать в городе, несмотря на повышенные меры безопасности. А что будет с вами, после того как мы подорвем бомбу? Спросил император. Пока не знаю. Но, возможно, мы уйдем из города. Стены первого кольца выдержат. Нас разве что слегка радиацией накроет. Но толку от нее, мы ее даже не почувствуем из-за высокой живучести. Что будем делать дальше, зависит от того, остановится ли вторжение в наш мир. Кто знает, сколько у них еще есть врат и могут ли они их установить. Так что лучше перестраховаться. Понял. Тогда не будем терять время. После еды люди вновь переоделись в доспехи и поехали кататься по городу. Владыка рода Ленат ехал вместе с людьми. С ним были две служанки, которых тот не стеснялся жадно лапать и пользовать прямо в карете. Это помогало ему не думать о том, что он предает свой народ. Ну и является отличным прикрытием. Что и помогло. Патрульный отряд, остановивший подозрительную карету, открыл дверь и увидел то, что заставило его сразу же закрыть дверцу кареты. Владыка Ленат был немолод, уродлив, имел проблемы с лишним весом, а также очень любил молоденьких девушек. «Езжайте домой, и так пробки», — ругался один из патрульных. Их было шестеро, и один из них использовал навыки, которые позволяют обнаружить даже невидимку. Франсуа лишь пожал плечами и поехал дальше, но вскоре они вернулись в дом. Стоит отметить, что это не особняк и не поместье, а просто большой дом, рядом с которым стоит куча таких же. Пусть и тяжело, но работает, думаю, у меня получится, уверенно заявила Лена, когда оказалась внутри дома. Я уже вызвал Зери. Думаю, в течение пары часов он приедет, добавил император. О, вызвали, отлично, не придется ломать голову, как с ним связаться, обрадовался француз, и, пока ждали, Лена читала мысли людей. Так она и подтвердила, что Шелл и правда вторгся в три мира одновременно. Причем ввели лишь небольшой воинский контингент. Вскоре к дому подъехала карета, и показался Зери. Выглядел он так, будто пришел в гости к дьяволу. Впрочем, учитывая, что Артем собирается сделать, Зери был недалек от истины. По крайней мере, так подумал сам парень. Гостя провели в трапезную и, предложив напитки, поговорили. «Поэтому ты или помогаешь нам, или мы вместо первого кольца уничтожаем все остальные», — заявил Франсуа. «Поверь, мощи нашего оружия хватит, и тогда у вашего мира не останется и шанса на спасение». «Так и есть», — подтвердил император. «Но также хочу добавить, что вскоре система будет уничтожена». Слова Артема шокировали даже француза. Тот, конечно, слышал слухи, но не верил в такой бред. «Межмирье — это титаническое чудовище, которое можно убить. С его уничтожением и система отключится. Поэтому после уничтожения пятого кольца вам останется лишь продержаться. Вы же не обманываете меня?» С надеждой в голосе спросил поникший Шеллиц. «Зачем мне тебя обманывать? Я могу приказать тебе, и ты все сделаешь, иначе умрешь. Просто уничтожить межмирье. Как это возможно? Звучит фантастически, но есть способ и есть те, кто не позволяют этому случиться. Правители центра не хотят лишаться власти и своих королевств, но Межмирье само лишило себя союзника, создав Вечную Ночь. Вечную Ночь. Зери пришел в ужас, потому что он бывал в Межмирье и знает про ночь. И то, как порождение ночи, они же защитники системы, любят атаковать врата миров и королей. Хорошо, я сделаю это. Тесть собирался в первое кольцо по делам. Я напрошусь за компанию, но там всех проверяют. Как вы пройдете? Пройдем, Лена улыбнулась, а у мужчины мурашки по коже пробежали. Вскоре Зери уехал, но через два часа примчался слуга и передал послание. Следующим утром они отправятся в центр. Поэтому Артем поставил врата в подвале дома, чем вновь удивил Франсуа, и тот быстро навел шороху среди агентов. Подкрепление, больше материалов и монет, ну и всякое разное. Император же, вернувшись домой, принялся за работу. Титаны. Из-за них острову пришлось подняться. Но на этот раз Артем не сильно долго возился. Уже приноровился. Да и новые навыки помогли. А после этого он с Леной устроил настоящее побоище в Африке, России и даже на границе с Китаем. Информация, где живут самые чудовищные чудовища, у парня уже была. Поэтому они прилетели туда и устроили геноцид, повышая уровни. Но сперва Артем повысил Лене уровень до 50-го, с помощью монет. После 30-го уровня две монеты давали один еж, а после 50-го на это стало требоваться аж 10 монет. И чтобы получить 51-й уровень, нужно было более 20 тысяч еж. Но даже так, Артем смог получить свой 53-й, а Лена – 52-й. Они сразу повысили все важнейшие навыки до максимального уровня и легли спать. Правда, на сон было лишь 3 часа. И уже утром, по времени Шеллу, император с императрицей, после энергетической купальни, которую так и не уничтожили, хотя пытались, в доспехах гвардейцев рода Дотт ожидали Зери у дома его тестя. Дома аристократов в этом районе были весьма большими и имели гараж стойла. В столице многие пользовались автотранспортом, работающим на маги. Он был простой и больше походил на кареты, чем на то, что в мире Артема. Зери же такого не имел, дорого. Впрочем, как и их охрана, тесть вместе с сыном ехал на машине, а впереди них на ездовых ящерах ехали 4 воина. Зери прицепился сзади, и внутрь кареты сели Артем с Леной. Делегация направилась к вратам, где сейчас было многолюдно. Много кто хотел попасть в центр, и то, что у них перестали работать артефакты и навыки, их не останавливало. А чтобы навыки и артефакты вновь заработали, нужно их зарегистрировать. Вот только там очередь на 7 месяцев вперед. Снять шлем. Приказал один из стражей на вратах. Это был довольно сильный воин, примерно 30 уровня. Сами врата были огромны. Тут кареты в 4 ряда проходили осмотр, а стражей почти сотня. Охрана тестя Зери сразу же сняла шлемы, а после надела обратно. Затем открылась дверца в карету Зери. Снять шлем, вновь приказал страж, глядя на Артема с Леной, и те подняли их. Точнее, сделали движение, что снимают его. Чисто. Дверь закрылась, а страж ушел. Зери же едва не стек на пол, перенервничал. Лена лишь улыбнулась. Она внушила стражнику то, чего на самом деле нет. Но даже на 52-м уровне это оказалось тяжело. Колонна проехала дальше и оказалась в первом кольце, в месте, где живет элита народа мира Шеллу. Каждый уважающий себя аристократ обязан был иметь здесь особняк и немного земли. Но стоила она столько, что лишь элита из элиты могла себе это позволить. Дома здесь были изысканные и красивы. Улицы достаточно широкие и полны зелени. По пешеходным дорожкам ходят лишь рабы и слуги, а благородные передвигаются лишь на транспорте. И пока тесть занимался делами, Зери направился в пункт регистрации. Это здание находилось недалеко и выглядело, как здание-купол. Очередь там была такая, что некоторые люди стояли на улице. Точнее, на улице стояли гвардейцы, а аристократы ждали в каретах. Зери вышел из кареты, а с ним Лена, внушающая ему уверенность, и Артем. Они направились в здание, но трое гвардейцев преградили им путь. «Кто такие? Вас нет в списке на очередь», — заявил один из них. «Знай свое место, слуга», — оскалился Зери. «И ты заблуждаешься. У меня вопрос другого характера. А теперь прочь с дороги, идиот. Прошу прощения», — опешил тот и пропустил троицу, после чего они попали в не очень просторный холл, полный людей. Новеньких тут же встретили множеством злых взглядов, но Зери отошел к стене и встал там. Они минут 10 там стояли, пока к ним не подошел мужчина, одетый в сине-золотую форму работника данного учреждения. Он поклонился и повел троицу в комнату регистрации, чем вызвал немало гнева у аристократов. Однако они были проигнорированы, как и выкрики. Комната регистрации же представляла собой помещение 6×6 метров с 6 охранниками, а также алтарем тишины, который выглядел как каменный пьедестал с чашей, над которой парил овальный кристалл и издавал тихое жужжание. Рядом с алтарем стоял уставший мужчина, он попросил документы у Зери и чек за платеж в виде 1000 монет за него, 200 за охрану и по 100 за каждый артефакт. «Уже все оплачено», — произнес Зери, и мужчина поверил ему, поэтому сразу занялся делом и зарегистрировал всех. На регистраторе, конечно, было немало артефактов, защищающих разум, но Лена не лезла глубоко в мозги, работая на поверхности. Поэтому мужчина даже не заметил необычные имена зарегистрированных и их навыки. Они покинули помещение и, прожигаемые злыми взглядами аристократов, вышли на улицу, да поспешили. Куда угодно, главное, поближе ко дворцу. «Магазин давай какой», — предложил Артем. «Нет, стоп, есть идея получше. Ездим по городу и ищем канализацию». Карета начала ездить якобы по магазинам, но найти главный коллектор не удавалось. Зато нашли дом. Он находился почти в центре, а его владельца давно уже не было. Поэтому в доме находились лишь два гвардейца и три слуги. Дом находился на элитной немноголюдной улице. Здесь располагались лишь особняки с небольшой огороженной территорией. Вот в один такой особняк и заехала карета. Гвардейцы послушно впустили людей, а слуги их встретили. Для них, казалось, будто прибыл близкий друг хозяина. Зэри высадил Артема с Леной и поспешил убраться из первого кольца, а парень с девушкой оказались в подвале, где установили врата. «У вас вышло». На той стороне людей ждали Француа, а также Белкин и большая группа людей. «Да, действуйте». Оставив все на агентов, Артем с девушкой переместились на холм перед столицей, чтобы самолично наблюдать за взрывом. Когда шилцы поймут, что единственный способ выжить — это одолеть комаров, можно будет им продать мешочки, предложил король. Он сидел на стуле, а рядом Лена на таком же стуле. И снабжать провизией можно, да, но это при условии, что они не передерутся за власть. А то прочитанное в головах аристократов мне не понравилось. Тут каждый друг другу враг, заметил. Император вздохнул и продолжил наблюдать. Но специалисты действовали быстро, очень быстро, и вскоре на холме собралась целая толпа. Врата отключила Кристина и тоже пришла, а затем и Мира. Артем не знал, сколько бомб они принесли в этот мир, но, когда произошел взрыв, эпицентр которого был более чем в 60 километрах, парень прищурился. А затем все увидели, как над первым кольцом города появляется магический купол, и все внутри него мгновенно заполнилось пламенем. Чудовищная сила. Эти бомбы должны были дематериализовать все на своем пути, ужасался Франсуа, но купол вдруг лопнул, и через образовавшуюся дыру пламя ударило в небеса. Земля тряслась, отчего в лагере беженцев начались крики. Люди перепугались, да и пламя, бьющее в небеса, добавляло немало паники. Стены устояли, кто-то заметил, используя что-то вроде подзорной трубы на треноге. А нет, вижу повреждения. Они все же отключились. Но на этом, пожалуй, все. Жаль, нельзя с воздуха посмотреть, вздохнул Франсуа. «Собьют?» – спросил император. «Да, все, что приблизится на 100 километров к столице на высоте более 100 метров от земли, будет сбито. Постойте, все стены перестали сиять. Возможно, энергосистема сломалась. Давайте попробуем». Вскоре запустили разведывательный дрон, и он поднялся над холмом, но ничего особенного не увидел. Тогда люди переместились в город, на второе кольцо. Здесь ощущалась радиация, но на удивление слабая. Либо влияние мира, либо она была выжжена тем барьером. Ответа не было, но зато был запущен дрон, который перелетел через стену. Людям же предстала ужасающая картина. Городские стены здесь в толщину были 20 метров, в высоту около 70, и внутренняя половина стены была оплавлена и сейчас стекала в виде лавы. Все остальное вокруг было сплошным лавовым озером. Из-за того, что барьер не дал пламени выйти наружу, вся мощь обрушилась на сооружение, и даже дворец Верховного Владыки был уничтожен. «Теперь остались Верховный Владыка и его армия», — подытожил Артем. «Что планируете с ними делать? Уверен, легко они не дадутся. Или покажете ему видео и скажете, чтобы проваливал обратно, после всего, что он сделал». Француз посмотрел на Артема как на дурака. «Нет, он сдохнет. А силенок-то хватит, или опять меня будете звать?» — хмыкнул император. «Предлагаю переместиться в Анкару. Там есть кое-что интересное». Белкин вмешался в разговор, и вскоре люди оказались в военном штабе, где на нескольких экранах показывалось, как тысячи ракет обрушиваются на захваченный пришельцами турецкий город. Благодаря зачистке территории от монстров, которая потребовала от людей огромных сил, люди смогли разместить там сотни реактивных систем залпового огня, причем больше половины были русскими, что вполне логично, учитывая количество врат в Российской Федерации. И хоть магические башни шилцев были великолепны и уничтожали даже самолеты, но такое количество ракет их попросту перегрузило, а затем воспылали города. Башни были разрушены, а опорные пункты и места дислокации шилцев сравнены с землей. Сразу после артиллерийской атаки полетели бомбардировщики, не стесняясь использовать напалм и много чего помощнее. В средствах люди не стеснялись, сейчас главная ценность мира – это человеческая жизнь. Правда, про страны третьего мира мало кто вспоминает. А дальше штурм? – спросил император, на что командующие коварно заулыбались. Зачем? Они там без припасов и связи с родным миром. Пусть живут себе на здоровье. А как только высунутся, мы их накроем с воздуха. Артем закивал. Ему понравилась эта стратегия. Но распространяться о произошедшем пока не спешили, дабы адмирал и верховный владыка не узнали. Разведчики не зафиксировали потоков пламени в турецком городе во время подрыва бомб. А значит, врата были уничтожены весьма быстро. Правитель вражеской нации, скорее всего, находится в шоке и панике. Так что следовало ожидать от него нового заявления, и оно не заставило себя долго ждать. Через 3 часа после уничтожения столицы Шелл в интернете появилось видео из Милана. Люди, земляне, если вы думаете, что уничтожение моего дворца что-то изменит, вы глубоко заблуждаетесь, в его руке появился куб врат миров. Вам не удастся нас здесь запереть. Ну а жители этого города, он хищно оскалился. Я покажу вам, почему с нами не стоит шутить. Глава 23. Межмирье. Некоторое время спустя. Не Шеллу. И это как? Верховный владыка Шеллу вышел из каменных врат и попал в кромешную тьму. Система, ты решила пошутить надо мной? Ночь, как же не вовремя. Проворчав, пришелец прошел дальше, а после загорелось пламя. Позади него шли могущественные маги. Они и создали пламя, а затем из врат повалили воины. И весьма вовремя, ведь из тьмы стали появляться порождения ночи. Но для элитных воинов мира Шелл эти бледные создания были лишь легким неудобством. Разве что необычно большое количество разрушителей стало неприятным сюрпризом. Верховный, к задумчивому мужчине в доспехах подбежал маг. Врата, что с ними? Почему-то цена их содержания в 100 раз выше. Верховный владыка растолкал воинов и пробился к вратам. Врата миров. Место прибытия. Межмирье. Описание. Стабильные врата. Время до закрытия 05:12. Чтобы продлить, приложите монету. Тариф. 1000 монет. 1 час. Как так? Недоумевал тот. Я не знаю. Мне поискать хранителя врат? Он умер. Его сожгло пламя, вырвавшееся из врат. Ищи его помощников. А также, что это за яркое сияние? Верховный владыка указал в сторону, а там была яркая звезда, и она двигалась. Межмирье, империя. В тронном зале было многолюдно. По обе руки от императора стояли его королевы, а вдоль стен собралось около 1000 зевак. Перед троном, стреляя друг в друга злыми взглядами, стояли 2 делегации, по 30 человек в каждой. Слева стоял Нуран, а рядом с ним серобородый мужчина, на чьей седой голове красовалась золотая корона. А справа, тоже немолодой мужчина, и даже плохо видящему было бы понятно, что это близкий родственник Нурана, дядька. Он и устроил восстание, желая свергнуть брата. Если вы поможете нам, вы получите не только нашу верность, но и более сильное королевство, выступал лидер повстанцев. У такого идиота, как ты, не может быть сильного королевства, фыркнул действующий король. Твои люди жестоки, чудовищны, а также, оставьте это, у нас достаточно людей, которых насильно завербовали в армию повстанцев, я прекрасно все знаю, произнес император, удивив обоих. Взмахнув рукой, он дал Лене знак, и та вышла вперед. Он безумен, а его люди убьют Имана, сразу как он наденет корону. Они уже поделили королевство. Брат короля, которого и звали Иман, сперва вскипел от ярости, а затем осознал услышанное и обернулся. «Моя королева читает мысли и может проникнуть глубоко в разум», произнес император, и 30 мужчин резко потеряли сознание. «Что же касается вас, Игоинбир, вот вам ваш братец, восстание завершено, и ваш сын обещал награду, да, но сперва, прошу принять королевство Иго в состав безымянной империи», король преклонил колено, удивив сына. «Так и быть», Артем взмахнул рукой, а через 20 секунд, которые потребовали Синбиру на прочтение сообщения и законов империи, Артема и его императриц забросало множеством сообщений, но главное из них, внимание, в состав вашей империи входит 3 и более королевства, а численность населения империи превышает 500 000. Вы выполнили все условия и уровень империи повышается до 2. Открылись новые функции. Магазин приложений обновлен. Император был приятно удивлен. Особенно интересовали приложения. Но это потом. Поздравляю, король. Теперь все ваши королевские сооружения заработали в полную силу. Рекомендую как можно быстрее начать собирать все свои феоды и лететь к нам. Теперь у вас есть для этого все возможности. И еще, в этот момент брат короля и его люди открыли глаза, а затем поднялись в воздух. Все они выглядели напуганными до ужаса. Клянусь в верности королю Иго. Мой феод и все, что у меня есть, переходит вам. Прокричал один из феодалов, ошарашив королевскую чету, а затем и остальные повторили, после чего вновь потеряли сознание. «Война закончена», — улыбнулся Артем. «Да-да, похоже на то, Нуран объяснит вам про королевские указы. Рекомендую не поскупиться и обучить магов магии света. Думаю, она будет очень актуальна. Кайла, отправляйся с ними». «Да, ваше императорское величество». Из толпы выскочила женщина-кошка и, кинувшись к Нурану, едва не задушила того грудью. Нуран был ошарашен настолько, что даже не сопротивлялся. Он себе все не так представлял, по крайней мере не так быстро. Однако его отец, опытный правитель и умелый политик, он быстро понял перспективы, но даже так, получил больше, чем планировал. Планшет, легендарное устройство предков, появилось в руках короля, и теперь он мог все. Коррупция, да в списке чиновников сразу половина окрасилась разных оттенков красного, а вторая половина черным. Этих нужно сразу на плаху. Вот только королевство перестанет работать, если всех чиновников казнить или посадить. Но это уже была забота королевской семьи. Артем продолжил собирать разбросанные феоды племена, ну и раз за разом уничтожать титанов. Вместе с Арбасом, а также при поддержке трех башен магов, эти существа уничтожались за 15 минут. Не забывал император и про повышение уровня. Также Тифа слетала в США и поставила врата, а телепортационная площадь в столице империи была изменена. Все же количество одновременно активных врат выросло до 20. Ну а после подключения США к общей логистической системе, в Италию хлынул поток военной техники. Тифой были установлены врата и в итальянской Болонье, что в 200 километрах от Милана. Север Италии уже был практически потерян. Пришельцы собирались брать Венецию, и уничтожение врат, ведущих в Шеллу, их ни на миг не остановило. Однако вскрылся один неприятный для пришельцев момент. У них почти не осталось материалов для создания магических башен, в особенности магических кристаллов. В Турции происходила ежедневная бомбежка пришельцев, а все попытки шилцев атаковать позиции артиллерии попросту проваливались. Артиллерия попросту уезжала раньше, чем приходил враг, зато приезжали танки, и прилетали вертолеты, и уже не обычные вертолеты, а с магами на борту. Они и летающих монстров отгоняли, и шилцев могли атаковать. Столица Шеллу продолжала пылать, лавовое озеро до сих пор не остыло, а нация находилась в панике. Во-первых, были уничтожены устройства системы, защищающие город от появления там чудовищ и открытия разломов. Поэтому проблемы не заставили себя долго ждать. Во-вторых, уничтожена вся администрация страны. Шелл оказался обезглавлен, и аристократам понадобится время, чтобы что-то решить. Сейчас генералы подняли войска, чтобы остановить панику и восстановить порядок. За этим внимательно наблюдали агенты с земли. Артем внимательно следил за происходящим на Шеллу. Учитывая, сколько войск находится у столицы, они смогут отбиться от нашествия чудовищ, если... конечно, организуются. Если нет, этот мир будет уничтожен. В таком случае Зери и его семейство будут переправлены на землю. Хоть пришелец и причинил немало зла, но при этом помог сохранить куда больше людских жизней. Впрочем, сейчас важнее было другое. Точнее, другие. Вернулся Касим, а с ним небольшой подводный флот. Был найден город под номером 32. Он находился в чуть более лучшем, чем 37-й, и... помимо 38 тысяч населения, Артем получил 8 сотен бойцов, а также большое количество снаряжения. Значит, защитники системы просто ушли, удивился Артем, выслушав правителя 32-го города. Это был военный мужчина с идеальной осанкой и серьезным лицом. Да, по времени совпадает с наступлением ночи. Осада, которая длилась дольше, чем я живу, попросту была снята. Ясно. Видимо, Межмирье стягивает к острову свои силы. Остается надеяться, что они уже пустили их в ход, а не копит для одного мощного удара. Разрешите начать патрулирование? Нет. Если нападет толпа, вы погибнете. Лучше соберите второй отряд и, как вторая акула будет закончена, отправляйтесь к следующим объектам. Есть, командир», — отсалютовал тот и вместе с Касимом покинул кабинет. Артем же насторожился. Очевидно, что Межмирье обладает разумом, и что оно придумает, лишь одному Богу известно, ну или тем, кто создал систему. И как говорится, беда не приходит одна. Адмирал объявился. Верхом на драконе он прилетел в Индию и выпустил комаров. Откуда они у него, никто не знал, но меньше чем за половину дня, количество этих тварей увеличилось до сотни тысяч и стремительно росло. Их сдержали лишь с невероятным трудом и жертвами. Но только Артем собрался броситься на помощь, как пришло сообщение о применении ядерной бомбы. Не очень большой, но ее хватило, чтобы уничтожить очаг заражения. Дальше дело за армией и системщиками. Ученые выяснили, что радиация отлично действует на этих монстров. Собственно, поэтому угрозы Верховного Владыки выпустить комаров и не были восприняты серьезно. Однако Артем все же отправил запрос в Индию и Китай, а затем и Тифу отправил туда же, которая в течение 2 дней поставила врата в столицах этих стран. Вновь адмирал объявился через 3 дня после первого инцидента, на этот раз в Японии на острове Кюсю. Но там хорошо сработали системы ПВО, и пусть сбить дракона не удалось, но комаров уничтожили быстрее, чем те расплодились. И пока люди ждали, где же вновь появится адмирал, объявились комары. В Таиланде полчища этих чудовищ просто вышли из леса и осадили один из городов. Способа поймать его придумано так и не было, поэтому люди полагались лишь на авиацию и ПВО, а по всему миру готовили меры против комаров. К примеру, был придуман способ по обезвреживанию личинок, попавших в человека. Его облучали радиацией, но и навык целитель неплохо работал, а еще магия смерти. С ее помощью можно было умертвить эти личинки. Правда, навыки Вранга – штука недешевая. Зато в королевстве произошло знаковое событие. Был изготовлен предмет Вранга. К удивлению всех, первым добившимся этого был кузнец Ольг. В желании оградить любимую от всех бед, он создал наруч, уберегающий от смерти. Это почти как кольцо с ранга Артема, защищающее один раз в день от одной смертельной атаки. Но куда лучше. Помимо этого, одновременно были завершены и пущены в дело второй арбуз и вторая акула. Теперь две команды занимались тем, что захватывали точки взлома, города и прочие объекты Тритона. Империя же, остановив свое продвижение, застыла на месте и опустилась, отражая нападение полчищ защитников системы. А те будто только этого и ждали, немного развеивая опасения императора, что Межмирье копит армию. Потому что битва выдалась невероятно тяжелая и длилась 9 часов. Первым к империи присоединилось королевство Мипи с населением в 150 тысяч человек. Король уже установил башню магов, а после того, как Артем предоставил магический кристалл, уровень освещенности империи вырос еще больше, как и магическая мощь. Теперь титанов могут атаковать 4 башни. Само королевство уже было 7-го уровня, так что и башня была достаточно высокой и сильной. Разве что с количеством и качеством магов были большие проблемы. Но эту маленькую неприятность пространственный король уже постепенно поправлял. Его родной мир все еще сражался с системой, и монстров там была тьма. Ну а Артем помог начинанию своего вассала, выделив тому Катю на несколько дней. Затем прибыло королевство Симвон. Дела у них шли куда хуже, да и защитники системы напали на них, неплохо порушив дворец с городом. Но главное, что катастрофы удалось избежать. В королевстве проживало чуть более 110 тысяч человек, и Артему пришлось вливать большие средства, дабы привести его в божеский вид. Все же армия там – позор, а укрепления номинальные. Для того, чтобы построить достойную крепость в городе, пришлось много чего там менять. Это не очень понравилось королю, но Артем показал ему титана, и королю вдруг все очень даже понравилось. Настолько, что теперь королевская семья живет в этой самой крепости. Ну а армию королевства под свой контроль взял Чоф и повел на землю. Там как раз Таиланд молил о помощи, так что одним выстрелом нескольких зайцев. Помимо этого, кочевники постепенно переселяли людей в империю, а также прибывали корабли едва ли не со всего Межмирья. С ними приходили и новости. Центральные страны готовятся к тотальной войне против безымянной империи. В скором времени их флот двинется в путь. Они собрали огромную армию под лозунгом «Уничтожим империю, вернем день», и денег на это не жалели. Что было логично, центральные страны находились в безвыходном состоянии. Они либо уничтожат Артема, либо сами будут уничтожены, как и все Межмирье. Однако были и хорошие новости. Благодаря осколкам, которые Артем получил от отца Нурана, а также размеру империи, Древо жизни смогло повысить уровень. Древо жизни, земля, уровень 3.001%. Из осколков сердца королевства было рождено древо жизни мира земля. Продолжайте кормить его, чтобы повысить уровень и открыть новые способности. Текущие способности. Повышенная защита от вторжений, уровень 3. Обнаружение монументов, уровень 3. Снижение частоты рождения чудовищ, уровень 2. Обновление монументов, уровень 1. Обновление монументов, уровень 1. Раз в день в магазине монумента появляется некоторое количество шкатулок и предметов. Теперь я вижу описание. Отлично, обрадовался император и открыл самое интересующее его. Повышенная защита от вторжений, уровень 3. Существенно уменьшает шанс открытия врат на землю, а открытые врата обходятся в 500 раз дороже. Во сколько? Артем потерял дар речи. Если бы эта информация была раньше, но сейчас неважно. На четвертый уровень, наверное, нужно 8 или больше монументов. Нет смысла. Интереса ради, император переместился в Таиланд и активировал обнаружение монументов, чей радиус действия увеличился до 300 километров. И нашел, в горах недалеко от границы с Мьянмой, стража, навыка С-ранга, как и всего самого ценного, там не было, и Артем даже знал, куда все подевалось. Собственно, следы пожаров рядом жирно намекали на причастность адмирала. Сам он временно затаился, ну или работал там, где люди его не заметят. Зато Артем занялся важным делом. Он повел армию на шилцев и выбил врага из двух небольших городов. Это вдохновило турков, и объединенные силы также освободили два городка. Однако после такого им пришлось взять паузу, чтобы залезать раны. Тысячи воинов 40-го и выше уровней – это не шутки. А про десятки тысяч 20-го Артем вообще молчал. Шилцы забились в норы и прятались там от бомбежек. Но когда к городам подошли войска, они вылезли и охотно мчались в бой. Все же они – хищники, и люди для них – это еда. Артем же продолжил наступление, не забывая про уничтожение титанов и подготовку к войне. Собственно, этим он и занимался. Тренировал армию. И в скором времени шилцы отступили в Кайсери. А там и объединенная армия подтянула войска, взяв город в оцепление. Были установлены минные поля, пригнана артиллерия, и строились каменные крепости. Благо, количество магов земли росло огромными темпами. Лишь за уничтожение шилцев было получено не менее 500 000 монет. Также город начали забрасывать специальными хлорными бомбами. Он наседал в виде частицы и непрерывно отравлял шилцев. Поэтому, несмотря на высокие характеристики и подземные норы, пришельцы начали умирать. Тогда-то Артем и вошел в город вместе с небольшим отрядом, дабы проверить силу врага. Шилцы все еще сопротивлялись, но потеряли организованность, что и стало началом их конца. В город стали входить солдаты, бронетехника и, самое главное, разведчики. Ловкие бойцы с нужными навыками находили позиции пришельцев и вызывали артиллерийский удар. К тому же выяснилось, что шилцы все это время ели своих раненых и убитых, но вот отравившихся есть они не могли. Поэтому начался голод, убийства и конфликты, что и положило конец шилцской группировке в Турции. Но в СМИ это не освещалось, оставили на потом, дабы пришельцы не узнали. Вот только в Италии дела шли плохо. Шилцы, будто взбесившись, вырезали мирное население и даже зачищали горы от чудовищ. Венеция пала, и натовская армия, как могла, сдерживала пришельцев на пути к тому, что осталось от Словении. Артема туда пока не звали, как и Россию. А вот турки и японцы начали активно перебрасывать войска. Потом и адмирал объявился в Китае. Как он туда попал, никто не понимал, потому что радары засекли, лишь как он улетал. А прилет остался загадкой. И вновь комары, вновь десятки тысяч жертв. Также в это время начались волнения в Шелу. В столице потух пожар, и лава постепенно твердела. Но было очевидно, что в первом кольце никто не выжил. И будто в Шелу мало проблем, так еще и лорды начали борьбу за власть. Они разделились на три лагеря с тремя лидерами. Первый требовал начать поход на монстров. Второй за то, чтобы построить шестое кольцо стен и защищаться. Третий за бегство. Нашлись неиспользованные врата миров. Конфликт же начался с того, что куб врат миров был выкраден. Лорды начали обвинять друг друга. Но все провернул ловкий парень белорус, один из первой сотни. Дошло все до военных стычек, и Шелл прямой дорогой катился в пропасть, пока комары продолжали приближаться к столице, и до этого момента времени осталось совсем немного. Но мало этого, с запада и востока континента постепенно наступали полчища других чудовищ, ведь армии, защищающие берега, были отозваны. Помимо этого, агенты понемногу воровали рабов. Правда, отдавали их Артему, но он всех принимал. Больше людей, больше налогов, быстрее рост древа жизни. Сам император активно занимался подготовкой к войне. Он устанавливал крепости по всему острову, готовил королей к тому, что придется эвакуироваться в столицу, да и саму столицу существенно расширили. Ну и, конечно, тренировались рыцари-драконы. Но вдруг, в первой неделе ноября поступило срочное донесение. Был найден адмирал. Его обнаружили в горах Китая. Какой-то системщик, с навыком, позволяющим подчинять животных, проводил разведку гор и обнаружил хижину, где увидел мужчину, лицо которого знает, казалось, каждый человек в мире. Поэтому, все бросив, Артем помчался в Китай. Впереди грандиозное сражение, и сейчас идеальный момент, чтобы избавить человечество от его главного врага. «Это твой отец. Может, доверишь это мне?» – спросила Лена, следовавшая за Артемом. Они шли через лес, дабы их не обнаружили в воздухе. Но наготове были Тифа, Катя и даже Наир. «У меня есть к нему немало вопросов. Да и, как говорят, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Он меня не воспитывал, даже наоборот, всеми силами пытался сгубить меня и мать». Артем продолжил путь, а Лена вздрогнула от обилия негативных мыслей парня, но вскоре догнала его. «Я ощущаю один разум, очень сильный, но также чувствую странные помехи. Не пойму, что это. Возможно, ловушка. Хотя нет, это гарантированно ловушка. Тогда, может, проще сбросить ядерную бомбу, тогда он может сбежать. Сама видела, какой он верткий. Нет, завершим это дело здесь и сейчас. Ты догадывался об этом?» — вдруг осознала девушка. «Поэтому мы с тобой столько сражались и съели по несколько миллионов монет?» «Да, думаю, предельно очевидно, что такими темпами он будет уничтожать мир очень и очень долго. Поэтому, чтобы добиться цели, необходимо убить меня, мама». Артем вздохнул и продолжил. «Она рассказала мне про отца. Он всегда не любил человечество, но мамка у меня была человеком простым и в душу не лезла, поэтому о причинах не знает. Но чувствую, что именно из-за нелюбви к человечеству он и стал уничтожителем. Я ведь прав, адмирал?» Артем с Леной вышли из леса и оказались на небольшой поляне со старой трухлявой хижиной и мужчиной в фуражке. Он стоял у стены дома и курил. «Прав, сын мой, но как ты успел заметить, система, та еще сука, она играется с нами, испытывает, хочет понять, как мы будем себя вести. Ты же не думаешь, что все эти разломы, монстры, награды случайны?» «Отнюдь», — адмирал затянулся и выдохнул горький дым. «У тебя, наверное, много вопросов и, пожалуй, прежде чем я тебя убью, отвечу на часть из них. Ты самоуверен, я наблюдал за тобой, непрерывно, ты будто моя копия, такой же пробивной и неунывающий. Вот только от Люды тебе досталась ее мягкость. Ты тряпка. Я сделал условия, при которых ты должен был озлобиться, возненавидеть этот мир, как это сделал я. Но ты...» — адмирал сплюнул на землю. — «Весь из себя такой правильный, гребаный герой. Вечно за всех заступался, старался вести себя правильно. Пойди ты по моему пути, к 16 годам уже был бы авторитетом, а к 20 был бы важным человеком, имеющим власть. А ты стал императором», — ухмыльнулся Артем, а адмирал рассмеялся. «Что ж, уделал. Значит, ты узнал про систему еще до моего рождения? Когда именно ко мне пришла система, я тебе чисто из вредности не расскажу. Но да, она пришла очень и очень давно. Могу предположить, что еще до появления человечества. Ты ведь думал о том, почему все миры так похожи? Технологии, культура, архитектура, все система? Хрен ее знает, но я думаю, что так и есть. А все мы — лишь ее неудачный эксперимент. Люди алчные, жадные и отвратительные. Да даже шилцы лучше нас. Я успел изучить их историю и культуру. У них все честно. Кто сильный, тот и прав. Там не может мерзкий ничтожный ублюдок лишить тебя всего, лишь потому что ему так захотелось. И из-за обиды ты решил, что мир должен быть уничтожен. Печальное зрелище». Артем покачал головой и начал трансформироваться. «Возможно, однако...» — адмирал щелкнул, и Артем вернулся в человеческий облик, а из дома вышли четверо мужчин, и каждый начал проходить свою трансформацию. Навыки S-ранга, глава 24. «Что, страшно?» — рассмеялся адмирал, кинув взгляд на четырехметрового человека-паука. Но он был больше паук, чем человек, и очень жуткий. Рядом стоял трехметровый каменный человек с широкими плечами и грубым лицом, а по левую сторону от адмирала и его хибары находились человек-волк, чья шерсть покрыта электричеством, и крылатый человек с длинными руками и острым клювом. Артем же скрыл лицо и активировал шлем. Впрочем, как и Лена, не очень, парень поднял руку, и Лена использовала свою силу, а Хибара отправилась в полет, вместе с устройством, установленным в ней. А затем Артем начал обращаться древним чудовищем, но не полная трансформация, а частичная. Неожиданно, хмыкнул адмирал, а его воины бросились в атаку. Человек-паук попытался попасть по Лене паутиной, и хоть девушка не могла повлиять на паутину, слишком уж тяжело это, но могла повлиять на обычный камень. Правда, крупный такой, килограмм на 100. Он смел паутину и сбил паука с ног, а затем множество деревьев обрушились на воспарившего человека птицу. В этот миг электрический человек-волк подскочил к Артему и обрушил на него свои когти. Император покрылся камнем и засиял заряженной защитой. Но, к удивлению, когти волка все равно порезали плоть, хоть и не так глубоко, как хотелось волку. Системщик тут же отскочил назад, избегая щупалец. А вот его каменный товарищ не смог. Артем плотно обхватил его и швырнул в небо на сотню метров. В этот момент на Лену обрушились потоки ветра, и птица попытался ее поймать. Однако девушка умело маневрировала меж деревьев и атаковала ими же, сбив птицу. Но ее подхватил паук и выплюнул в Лену кислоту. Это был настоящий фонтан-брызг. Однако активная защита брони создала энергетические ячейки и приняла на них всю кислоту. А Лена, достав лука ранга, выпустила стрелу. Птица ударила ветром, но стрела просто сделала крюк и ударила в спину паука. Однако тот исчез и появился перед Леной. Но и стрела вновь нашла свою цель. Причем одновременно с пяткой изящной красавицы. Она пнула монстра по морде, а стрела вонзилась в шею. Тот же миг рядом сформировался кристалл навыка, а паук стал человеком, правда, мертвым.